Он уже решился. Посидев еще немного, он стал доставать из карманов все, что там было, и складывать перед собой. Все, что могло гореть, он медленно одно за другим подбрасывал в костер. Газету с портретом Захара, носовой платок, смятую пачку папирос, паспорт, трудовую книжку, замусоленный блокнот, в котором он последний год заносил кое-какие расчеты по работе. Все тщательно переворошив, чтобы сгорело дотла, он замер. Тепло костра больше не действовало. Он сейчас ощущал легкую, веселящую изморозь изнутри. Это было похоже на то, что он испытывал, убивая других. Его сейчас вновь затягивала в себя жадная воронка. Куда-то все глубже, глубже, назад, все стремительнее. В глубине души таился, выветриваясь, последний страх. Мелькали лица убитых им людей, молящие, полустертые, но незабытые глаза теперь тоже словно просвечивали у него самого изнутри. И все для него превратилось скоро в один белый крик, заполнивший пришедший в тайгу утро из края в край. Он рванулся в него. Он сам никогда не умирал, но теперь ему хотелось почувствовать все, что испытывает человек в этот момент. Он не мог бы объяснить себе того, что с ним произошло. Жадная дрожь еще раз прошла по телу, и он постарался хоть несколько унять ее. Не к месту вспомнив Васю, его вечно светящиеся в нем самом, в Макашине, родные глаза, по которым он всегда неосознанно тосковал, он еще помедлил. На лице у него появилась неуместная, но все более крепнущая улыбка. Затем он взял пистолет, стараясь не прикасаться губами и языком к стылому липкому металлу, осторожно просунул дуло в рот и выстрелил. Последовал огненно ломающий все рывок головы назад, руку с пистолетом отбросила. Вершина кедра с затухающим звоном подскочила, рванулась в сторону. Прозрачный от белизы снег стал чернеть и проваливаться. Но каким-то странным, непостижимым образом на его лице опять образовалось, как-то закрепилось и затвердело подобие улыбки. Через год поздней осенью, когда уже вновь начинала подмерзать земля, двое местных охотников натолкнулись под вечер на эту поляну в кедрах, привлеченные ее уединенностью и красотой, и решили остановиться на ночевку. Один из них помоложе сходил за водой к быстрой говорливой речушке неподалеку, слегка прихваченной с берегов литком. Затем стал собирать сушняк. Что-то белевшее в высохшей траве привлекло его внимание. Он подошел ближе и увидел остов скелета с полусгнившими на нем остатками одежды, пожелтевший череп, словно отполированный дождями и ветрами, остальными превратностями погоды и всякой таежной мелочью, вроде муравьев и червей. Молодой охотник подозвал товарища, и они, как и приличествует в подобных случаях, порассуждали о жизни, припоминая самые разные варианты несчастных случаев. Охотники не нашли ничего, что могло бы указать на личность погибшего. Покрытый тусклой ржавчиной пистолет с несколькими неистраченными зарядами внес в догадки еще больше неясного. И они, прибрав останки, слегка привалив их землей, отдохнули, и затем, не сговариваясь, решили устроить ночевку где-нибудь в ином месте. Глава 4. Захар Дерюгин, как всегда, в 7 часов утра вставал, одевался, съедал что-нибудь, с напускным равнодушием поглядывая на в одночасье постаревшую с пустыми глазами жену, говорил ей несколько ничего не значащих слов и уходил на работу.